Глава 69. Тисана. «Ты знал Ришаи?» Макс морщил лоб, с открытым подозрением вглядывался в Ишку. Он все еще стоял впереди, словно заслоняя меня собой. Но Ишка как будто не думал употреблять силу. И очень странно смотрел на меня. «Прежде», — сказал он. «Очень давно, да». Наверное, во мне еще жили какие-то частицы Ришаи, потому что внутри что-то забилось, бушуя от ярости. «Оно в тебе», — сказал Ишка, — «я чувствую». Он сделал шаг, и оружие Макса полыхнуло, окутавшись пламенем по краям клинка. Ишка тут же остановился, переметнул взгляд на него. «Ты, и в тебе оно было. Твоя магия похожа». Он не договорил, будто не мог подобрать слова. Тут я скользнула взглядом по его ушам, остроконечным ушам. «Ты Фейри», — само слетело у меня с языка. «Да». «Но ведь Фейри не осталось. Остались. Хотя мы долго предпочитали, чтобы люди так думали». Ишка всмотрелся в Макса, так и стоявшего с оружием наготове. «Можешь убрать. Я не стал бы вас спасать, чтобы убить». «А зачем, собственно, ты нас спасал?» «Затем, что надвигается нечто много хуже того, что вы видели, и чтобы это предотвратить, мне нужна ваша помощь». Он закашлялся и на миг, мне показалось, смутился. Странная тень легла на нечеловечески изящное лицо. «Я понимаю, то, что собираюсь рассказать, покажется невероятным, и все же я прошу вас выслушать. Пожалуйста». Макс, помешков, опустил меч, хотя и оставил под рукой. «Фейри не исчезли, но несколько веков мы были к тому очень близки. Мы были разрознены, и не было для нас ничего важнее, чем погубить соперничающий дом». Сотни лет борьбы не попали в ваши исторические книги. Люди и фейри сшибались между собой. Ваш народ, истерзанный и пьяный кровопролитием, в конечном счете обратился против нас. Люди убивали фейри целыми домами, сносили города в поисках могущества, которое могло принести победу в междоусобных войнах. В лице Ишки мелькнуло сожаление. Мы были разделены, близоруки. Вместо того, чтобы объединиться против общей угрозы, мы воспользовались случаем повергнуть соперников. Я сам был не лучше других. Он помолчал, а когда поднял свои невероятные золотые глаза, в них был намек на стыд. Я выдал людям... Он споткнулся на слове. В обмен на заключение союза с ними выдал доверившуюся мне спутницу, обменял ее могущество на силы для победы в своей войне. Она обладала редкой среди фейри магии, и когда я ее выдал, они использовали ее силу, чтобы создать сокрушительное оружие. Вам оно теперь известно. У меня стало сухо во рту. «Ришаи», — тихо сказала я. — «Ты выдал им Ришаи». Макс тихо выругался. «То предательство», — торжественно объявил Ишка, — «было самой страшной ошибкой в моей жизни». «Ошибкой?» Макс покачал головой. Костяшки, нажимающие рукоять меча руке, побелели. «Ты знаешь, сколько народу убила твоя ошибка?» «Для ошибки многовато будет». «Да, знаю». «Да». «И зачем ты здесь сотни лет спустя?» «Перед нами своя война. Люди с их чудовищами стерлись из нашей памяти, как фейри стерлись из вашей. Но теперь...» Он устремил взгляд вдаль. «Положение меняется. Новый король объединяет остатки разрозненных фейри в один дом. До него я бы не поверил, что мой народ снова станет единым, но он невообразимо велик. Восхищение его быстро погасло, лицо стало жестче. «Самоотверженность и высокая мечта позволили моему королю возродить нашу цивилизацию. Но эти достоинства легко переходят в темную одержимость. Эта тьма и движется на вас, начиная с того, чему вы были свидетелями в эту ночь». Повисло молчание. Я не находила слов. «Давай проверим, верно ли я понял». Макс ущипнул себя за переносицу. «Ты говоришь, что за чудище у нас на пороге в ответе какой-то безумный король Фейри?» «Смешно, просто смешно. Я отказывалась признать в этом хоть талику правды». «У него много причин вас ненавидеть», — тихо сказал Ишка. «Давным-давно люди, спасаясь друг от друга, перебили много наших. Ваши жизни так мимолетны в сравнении с нашими. Для вас те дни — далекая тень в памяти предков, а для нас? Мы это пережили, горе и гнев еще тлеют в нас. Им достаточно искры». Он скривил губы в злой усмешке. «А кто-то из ваших дерзнул бросить нам вызов?» У меня глаза полезли на лоб. «Какой еще вызов?» «Стали пропадать фейри. Немного, но король убежден, что это работа людей». «Каких людей?» — вопросил Макс. «Нас миллионы, сотни совершенно не связанных стран. Людям не было дела, которые из наших народов, из наших домов они уничтожают, чтобы получить желаемое», — резко возразил Ишка. «Прости, если многие из нас и вам не готовы оказать такой любезности, когда...» Он захлопнул рот, длинно выдохнул. А когда снова заговорил, то слова выбирал осторожно и взвешенно. «Честно скажу, что ненавижу ваш род за то, что вы сотворили. Но наш король ступил на темную, темную дорогу». Ишка шагнул к нам. Его золотые глаза горели. «Может быть, я плохо объяснил?» «Он решил убить вас всех. До последнего. Он великий король, потому что дорожит жизнью каждого фейри. И потому же он может стать беспощадным врагом». Его взгляд упал на меня. «И чтобы добиться цели, он ищет тебя. То, что в тебе содержится. Кто в тебе содержится?» У меня было сухо во рту. Голова плыла. Сквозь туман медленно проступало понимание. Эти взгляды, которые я ощущала во сне, шепот, тянущаяся ко мне рука. «Я ищу тебя». «Нет, это был просто сон». «Ты знаешь, что это был не просто сон». Я открыла рот, но не сумела заговорить. Чудилось, что я схожу с ума. Как будто мало всего того, что стояло против нас. Мало и без того ужасных угроз. Теперь еще и это. «Так у меня для него плохие новости», — заговорил Макс. «Решая, больше нет». Ишка шевельнул бровью, но в остальном лицо его не дрогнуло. «Нет». «Умер», — сказала я. Ишка нахмурился. «Не знаю, возможно ли смерть для такого создания», — тихо сказал он. «А король все равно явится за ним, хотя бы за его прахом. Он одержим. Он будет без конца искать его в тебе». Его взгляд скользнул к Максу, и в тебе тоже. Я, стоило закрыть глаза, видела перед собой сундук с руками. Голые нервы тянулись сейчас прямо у меня по коже. «А Зароковы?» — спросила я. «Какова их роль?» «Зароковы?» «Семейство Зароковых, триллианцы. Это они прислали тех созданий. Те доставили нам весть от них». Ишка непонимающе смотрел на меня. Потом лицо его просветлело. «Король не отказывается от временных союзов. Я теперь вышел из его ближнего круга, но еще до того слышал такие разговоры о союзе с частью людей, чтобы набрать необходимую нам численность. При всех его недостатках он не подвергнет опасности жизни фейри». Морщина между бровями Ишки пролегла глубже. «Если так, Значит, события развиваются еще быстрее, чем я боялся. И это еще одно доказательство, что действовать надо быстро». «Говорю тебе, его нет», — выдавила я. «Я, если бы и хотела, не могла помочь. Я ничего не могла». «Не верю, что оно ушло совсем. Его должно быть трудно, если вообще возможно окончательно уничтожить. Если ты позволишь, я попробую...» «Что попробуешь?» — оборвал его Макс. «Вернуть эту тварь в мир?» «Все, что ты рассказал, только лишняя причина оставить его в могиле». Ишка в ответ взглянул едва ли не с жалостью. «Оно не останется в могиле. Вопрос лишь в том, мы его используем или он». «У меня озноб прошел по спине». «Мы?» — повторил Макс. «А кто, собственно, эти «мы»? Предположим, мы согласились бы. Предположим, позволили бы тебе использовать вашу таинственную магию Фейри, чтобы вернуть Решаи к жизни. И что дальше?» Взгляд Макса обратился ко мне. «Она станет орудием твоего замысла?» Ишка молчал так долго, что ответ стал ясен без слов. «Я не рад просить вас об этом», — сказал он. Макс выдохнул сквозь зубы и покачал головой, всем видом выражая отказ. «Нет, ни за что на свете». А какая-то малая частица меня ощущала ужасающее молчание прежней, могущественной магии и готова была на все, чтобы ее вернуть. Но тут же меня накрыло воспоминание, мертвая плоть под пальцами, ящик с ужасной, бессмысленной смертью, те страшные вопли. Мне стало дурно. «Не могу я, не могу спасать чужой народ, когда не спасла своего». «Нет, один раз я уже пробовала, уже продала себя на чужую войну. И что это дало тем, кто во мне нуждался? Ты ждешь, что я брошу их, чтобы стать твоим оружием?» Ишка сочувственно взглянул на меня. «Это не чужая война. Эта война будет вашей, хотите вы того или нет». «А почему ты здесь один?» — резко спросил Макс. «Из чего вдруг взялся спасать человечество по доброте душевной?» Ишка поджал губы. «На это нужна причина?» Судя по лицу Макса, он счел ответ оскорбительно глупым. Так оно и было. Все говорило о том, что Ишка не хочет отвечать по-настоящему, а это не способствовало доверию. В безупречные черты Ишки закралась досада. «Я говорю вам правду. То, что надвигается, придет, даже если вы не желаете этого замечать. И что вы станете делать? Ничего?» Макс открыл и снова закрыл рот. Мы переглянулись, переговорили без слов. «Прямо сейчас мы ничего не можем», — начала я. «Нам нужна минута. Минута на размышление, на обдумывание, потому что прямо сейчас все выглядело отвратительным сном». Максу этого ответа хватило. Он, стиснув зубы, повернулся к Ишке. «Отправь нас обратно. Я сам не могу, не представляю, куда нас занесло». Ишка долго стоял неподвижно, потом шагнул к нам с клочком пергамента в пальцах. Глазами он обшаривал наши лица. «Если хотите уйти, я вас задерживать не стану, но возьмите еще и это». Вместе с пергаментом он подал серебристое и золотое перо. «Сожгите, когда решитесь», — сказал он, — «и я приду к вам». Макс развернул пергамент. Открылась изящная стратограмма. Ишка не двигался с места до последнего мгновения и только тогда рванулся вперед. «Мой сын», — хрипло проговорил он, — «среди пропавших Фейри мой сын. Во мне тоже гнев, какой горит в моем короле, и я тоже готов сжечь мир, отнявший его у меня, увидеть гибель вашего, виновного в том народа. Но я уже видел, куда заводит ненависть. Я приду к вам союзником, а не мстителем». Он шагнул назад, и когда мир уже начал распадаться, закончил. «Обдумайте мои слова, пожалуйста».